Я по первому снегу бреду, сердце ландыши вспыхнувших сил. Вечер синей свечкой звезду над дорогой моей засветил. Я не знаю, то свет или мрак, в чаще ветер поет или петух. Может, вместо зимы на полях это лебеди сели на луг. Хороша ты, о белая гладь, греет кровь мою легкий мороз. Так и хочется к телу прижать обнаженные груди берез. О лесная, дремучая муть, о веселье оснеженных нив. Так и хочется руки сомкнуть над древесными бедрами ив. Осенними осинками зайка зайке говорит: посмотри, как паутинками наш осинничек обвит. Замелькали нити белые, закраснел в дубраве лист. Сквозь деревья помертвелые чей-то слышен вой и свист. То зима идет сердитая, горе бедному зверью. Поспешим к ее прибытию шубку выбелить свою. Под осенними осинками обнялись друзья, молча. Повернулись к солнцу спинками, шубки серые пилят. Вот уж осень улетела, и примчалась зима. Как на крыльях прилетела, невидима вдруг она. Вот морозы затрещали, и сковали все пруды. И мальчишки закричали ей спасибо за труды. Вот появились узоры на стеклах дивной красоты. Все устремили свои взоры, глядя на это. С высоты снег падает, мелькает, вьется, ложится белой пеленой. Вот солнце в облаках мигает, и инь на снегу сверкай. Белая береза под моим окном принакрылась снегом, точно серебром. На пушистых ветках снежной каймой распустились кисти белой бахромой. И стоит береза в сонной тишине, и горят снежинки в золотом огне. озаряли нива, обходя кругом, обсыпает ветки новым серебром. Заметает пурга белый путь, хочет в мягких снегах потонуть. Ветер резвый уснул на пути, не проехать в лесу, не пройти. Забежала Коляда на село, в руки белые взяла помело. Гей вы, нелюди, люди, народ, выходите с дороги вперед. Испугалась пурга на снегах, побежала скорей на луга. Ветер тоже с просонок вскочил, да и шапку с кудрей уронил. Утром ворон к березоньке стук и повесил ту шапку на сук. Клен ты мой опавший, клен заледенелый, что стоишь, нагнувшись под метелью белой? Или что увидел, или что услышал, словно за деревню погулять ты вышел? И как пьяный сторож, выйдя на дорогу, утонул в сугробе, приморозил ногу. Ах, и сам я нынче, что это стал нестойкий, не дойду до дома с дружеской попойки. Там вон встретил вербу, там сосну приметил, распевал им песни под метель о лете. Сам себе казался я таким же кленом, только не опавшим, а вовсю зеленым. И, утратив скромность, одуревши в доску, как жену чужую обнимал березку. Еду тихо, слышны звоны под копытом на снегу. Только серые вороны расшумелись на лугу. Заколдован невидимкой дремлет лес подсказку сна. Словно белой косынкой повязалась сосна. Понагнулась, как старушка, оперлась на клюку, а под самою макушкой долбит дятел на суку. Скачет конь, простору много, валит снег и стелет шаль. Бесконечная дорога убегает лентой вдаль. разгулялась вьюга, наклонились ели до земли. С испуга ставни заскрипели, а в окно снежинки мотыльками бьются, тают, и слезинки вниз по стеклам льются. Жалобу кому-то ветер шлет на что-то и бушует люто. Не услышал кто-то, а снежинок стая все в окно стучится, и слеза тая по стеклу струится. Поет зима, аукает, мохнатый лес баюкает с тозвоном сосняка. Кругом с тоской глубокою плывут в страну далекую седые облака. А подвор метелица, ковром шелковым стелится, но больно холодна. Воробушки игривые, как детки сиротливые, прижались у окна. Озябли пташки малые, голодные, усталые, и жмутся поплотнее. А вьюга с ревом бешеным стучит по ставням свешенным. И злится все сильней, и дремлют пташки нежные под эти вихри снежные у мерзлого окна. И снится им прекрасная, в улыбках солнца ясная, красавица весна. Мелколесье, степи, дали, свет луны во все концы. Вот опять вдруг зарыдали разливные бубенцы. Неприглядная дорога, да любимая навек, по которой ездил много всякий русский человек. Эх вы, сани, что за сани? Звоны мерзлый осин, у меня отец крестьянин, ну а я крестьянский сын. Наплевать мне на известность и на то, что я поэт, эту чахленькую местность не видал я много лет. Тот, кто видел хоть однажды этот край и эту гладь, тот почти березки каждый ножку рад поцеловать. Как же мне не прослезиться, если с венкой встынь и звень будет рядом веселиться юность русских деревень. Эх, гармошка, смерть отрава, знать с того под этот вой